Глава 9. Лана и Мира. По долине, которую укрывал толстый слой снега, медленно шли два темных силуэта. Мороз и снежная вьюга сильно затрудняли передвижение таинственных путников. Проваливаясь по колено в рыхлый снег, эта парочка с трудом шагала по глубоким сугробам, стараясь идти друг за дружкой. Пройдя с десяток метров, им приходилось останавливаться для того, чтобы отдышаться, а потом с новыми силами опять двигаться вперед. Им повезло, что на них были надеты балахоны, сшитые из шкур диких кабанов. Эти теплые шубки надежно защищали их тела, не давая промерзнуть до костей. Вдалеке, сквозь завесу бушующей стихии, виднелась полоска леса, и там, на самой опушке, приютилась ветхая охотничья избушка. Именно туда держали свой путь подруги. В очередной раз, когда они остановились передохнуть, Мира обернулась и, заглушая вой ветра, крикнула. «Лана, думаешь, вещь, которую ты заныкала, стоит наших мучений? Почему именно в этом жутком месте спрятала? Смотри, какой лютый мороз и холодрыга! Скажи, сестренка, а мы не могли бы добраться в твою избушку с помощью портала?» «Поверь, Мира, тут всегда такая погода. А что касается вещи, которую пришлось оставить здесь, скажу так. Она очень дорога. Это память о счастливых мгновениях. Вот доберемся, и я все тебе объясню. И еще, переместиться в избушку мы не можем по той причине, что на нее наложено сильное заклятие неприступности, к сожалению, снять которое можно только оказавшись у крыльца. А применив магию перемещения, мы точно бы очутились непонятно где. Так что лучше давай топать дальше и не злись, сестренка. Осталось совсем немного». Мира недоверчиво посмотрела на подругу и, махнув на нее рукой, пошла вперед. Трудно давался им путь, но вскоре они оказались на таком расстоянии, с которого виднелась избушка. Ее очертание было размыто, словно эту хибару накрывал какой-то прозрачный купол из дрожащего от порывов ветра тонкого стекла. Вдруг Мира резко остановилась. Пристально смотря сквозь метель, она медленно поворачивала голову, словно наблюдая за кем-то. Лана, идущая за ней, увидела, как ее спутница насторожилась. Что тревожило Миру, сестра не понимала. «Ты чего остановилась? Давай двигай дальше. Я так окоченела. Еще чуток и превращусь в ледяную глыбу. Кого ты пытаешься рассмотреть в этой снежной буре?» «Врагов». «Да будет тебе выдумывать. Здесь, кроме нас, ни единой живой души, поверь». «Лана, ты правда ничего не замечаешь? Мне кажется, за нами следят и, что еще хуже, охотятся». «Да брось, Мира. Нет тут никого. Оглянись, разве в таком кошмарном холоде можно выжить? Кругом чисто поле и снега по колено, да ни один человек здесь не поселится». «А с чего ты взяла, что я говорю о людях?» Вопрос Мира очень не понравился ей. Лана слегка напряглась и стала вертеть головой, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь снежную вьюгу. Снова ничего не заметив, она пожала плечами. «Я никого не вижу, Мира. Но знаю точно, твоему чутью надо доверять, поэтому давай быстренько ковыляем к избушке, а там, согревшись, во всем разберемся». Недолго думая, они проворно зашагали по глубоким сугробам, стремительно приближаясь к намеченной цели. А пока девчата, спотыкаясь и увязая в рыхлом снегу, бежали, Мира то и дело глазела по сторонам, словно чуя неладное. Наконец-то, запыхавшись, они остановились возле полуразрушенного крыльца. Мира, стряхнув налипший снег с меховой шубейки, сказала: «Лана, перестань ковыряться в носу. Давай живенько снимай свое заклятие. У меня очень дурное предчувствие. Да и к тому же кости ломит от этой дикой стужи». «Мира, хватит верещать, как нежная девица. Дай отдышаться и сосредоточиться. Ты думаешь, сейчас подбежим, я махну рукой, и все будет хорошо? Это сложное заклятие. Ты смотри в оба глаза, а я сниму защиту с избушки». Лана вытянула перед собой руки и зашептала магическое заклинание. Из кончиков ее пальцев засверкали ослепительные молнии. Треща и гудя, они сплетались в шар яркого света. Подняв над головой сгусток магической энергии, Лана с размаху бросила его в купол, который защищал эту хибару. В ту же секунду он стал покрываться трещинами и, содрогаясь, лопнул, как мыльный пузырь. Опустив руки, Лана посмотрела на свою спутницу. Та стояла в боевой стойке, словно готовясь отражать атаку невидимых монстров. Ее распахнутый балахон развивался на ветру, а в руке Мирой блестел меч с изогнутым лезвием. Лана и сама была всегда настороже, но сейчас она просто не понимала, с кем собирается вступить в битву Мира. Подойдя к ней, Лана дотронулась до ее плеча. «Успокойся, защита снята. Давай зайдем в избушку. Там мы будем в безопасности. Мне кажется, ты напрасно пытаешься отыскать врагов в этой глуши». Мира повернулась и, схватив Лану за рукав, быстро потащила на крыльцо. Затолкав сестру в хибару, она резко развернулась, закрывая за собой массивную дверь. Подняв с пола валявшийся засов, Мира засунула его в толстые кованные петли и, тяжело вздохнув, произнесла. «Лана, какая же ты беспечная! Ладно, давай поскорее зайдем внутрь хаты». Мира толкнула дверь, и та, противно скрипя, отворилась. Затхлый воздух с привкусом плесени резко рубанул по ноздрям. Лана замахала перед собой руками, словно отгоняя стаю мух. Она громко чихнула и, погладив очаровательный носик, прошла на середину хаты. Осмотревшись, та недовольно покачала головой. Внутри оказалось темно и чертовски мрачно. Массивные стены были сложены из толстых бревен, плотно подогнанных друг к другу. Одно небольшое окно, покрытое густой паутиной, красовалось на противоположной стене от входа. Под ним стоял ветхий стол и широкая деревянная лавка, на которой рос зеленый мох. В углу была старая печь, выложенная из плоских камней, покрытая плесенью. Ее очаг, измазанный черной сажей, уже давно не видел горящего огня. На стене висели полупрогнившие полки, на которых стояли предметы былой хозяйской утвари. Пара глиняных мисок, небольшие кружки и потресканные от старости деревянные ложки. Сбоку печки валялся железный котелок, покрытый пылью. Там же примостилась небольшая лежанка, на которой были навалены шкуры. Мира осмотрела этот бардак и, сделав недовольное лицо, сказала. «Лана, у нас всего два варианта. Либо наведем здесь порядок с помощью магии, либо будем чистить и мыть все своими ручонками». «Послушай, а может, ты заберешь то, что тебе так дорого, и мы быстренько перенесемся туда, где чисто и тепло? Зачем здесь торчать? Мне в этом месте как-то неуютно. Представь, харчевня, мы сидим, вокруг вьются толпы симпатичных мужичков, каждый старается отвесить комплимент, подарить какую-нибудь безделушку, все веселятся, едят и травят интересные истории». Лана, посмотрев на сестру, улыбнулась. «Моя любимая Мира, я не просто пришла за вещью, которая дорога как память. Пойми, чтобы вспомнить те счастливые мгновения, проведенные здесь, мне было нужно вернуться в эту избушку». Мира подошла к сестре и, обняв ее, спросила. «Ты все по-прежнему любишь Борка? Да вы же не виделись добрую сотню лет. Хотя чего скрывать? Я часто замечала, как ты, о чем-то задумавшись, нежно улыбалась. Теперь все понятно, Лана». «Но почему не поделилась со мной, что тоскуешь по этому месту, глупышка? Мы же могли в любое время отправиться сюда. Я бы поняла тебя». «Ладно, давай здесь все уберем. Разожжем огонь в очаге и заварим крепкого чайку. Обещаю, что мы пробудем здесь столько, сколько нужно». Мира подобрала котелок с пола и, улыбнувшись, вышла за дверь. Лана подняла руку и, начертив перед собой магическую руну, тихо произнесла заклинание чистого пространства. Тут же в избушке все завертелось ходуном. Повсюду вспыхивал ослепительный свет, а густой туман наполнял хату от пола до потолка. Вдруг эта белесая дымка закружилась вихрем и стала постепенно исчезать. Когда остатки магии окончательно испарились, в избушке царил порядок. Лана подошла к стене и, сняв с крючка масляную лампу, слегка потрясла. Убедившись, что там что-то булькает, она поставила светильник на стол и стала искать, чем бы поджечь. Внезапно входная дверь открылась. На пороге показалась Мира, которая в одной руке держала охапку дров, а в другой — котелок со снегом. Окинув взглядом хату, та спросила. «Ну что, лентяйка, выбрала способ полегче?» «Смотрю, нашла светильник». «А что не зажигаешь? Помочь огоньку поддать? Или сама справишься?» «Брось прикалываться. Огниво лежит в походной сумке, а она висит на твоем плече». «Да и зачем нам огниво? Ты как-никак повелительница огня». И они рассмеялись. Мира подошла к печке и, бросив туда связку дров, повесила котелок на здоровенный крюк. Присев на корточки, она протянула руку к поленьям и произнесла заклинание пылающего огня. Из кончиков пальцев Миры полетели тонкие струйки пламени. Дрова в печке затрещали, вспыхнув ярким огнем. Она поднялась и, улыбаясь, подошла к столу, где стоял масляный светильник. Сняв прозрачную колбу, Мира щелкнула пальцами над фитилем. Маленькая искорка, коснувшись его, тут же вспыхнула. Та надела назад колбу, и в хате стало светло. В очаге уже неистово горел огонь, заполняя теплом небольшую комнату избушки. В котелке растаял снег, превратившись в чистую водицу. Еще немного, и она бурля закипела, швыряя мелкие капли на горящие поленья. Мира, сняв котелок с крюка, поставила его на стол. Достав из походной сумки кисет, та аккуратно высыпала себе на ладонь смесь из душистых трав. Бросив их в закипевшую воду, Мира подошла к Лане и, присев рядом с ней, спросила. «Как ты, сестренка? Рада быть здесь? Спасибо, что пошла вместе со мной. Слушай, тут стало тепло. Давай скинем эти балахоны, устроимся поудобнее и попьем горячего чаю». Лана и Мира встали. Сняв с себя тяжелые меховые накидки, они повесили их на кованные крючки, вбитые в стену. Когда девчата освободились от тяжелых шуб, пред нами предстали воистину прекрасного телосложения женщины. Эти молодые воительницы были красивы и очень привлекательны. Мира, стоя у стены, небрежно потрогала кожаный ремень, на котором висел боевой меч, а в маленьких стальных проушинах — ножи для метания. На ней были надеты кожаные штаны, облегающие ее стройные ноги, и кофта, сшитая из добротного меха. Высокие сапоги из белой кожи, украшенные красивыми узорами, прекрасно дополняли вид этой воительницы. Короткие черные волосы слегка топорщились в разные стороны, а ее карие глаза и небольшой шрам на щеке придавали этой очаровашке неповторимое обаяние. Но под симпатичной внешностью скрывался настоящий бесстрашный воин. Она владела любым оружием, и даже предмет, далекий от того, чтобы считаться смертельным, непременно нес погибель врагам. Способность быстро перемещаться давала ей огромное преимущество в бою, и, как мы уже знаем, Мира в совершенстве владела магией огня. Лана грациозно поправила рукой кучерявые локоны белоснежных волос. Ее изящные черты лица и большие голубые глаза явно не могли принадлежать беспощадной к врагам девице. Уверяю, это не так. Лана была действительно свирепым воином. Она так же, как и Мира, в совершенстве владела боевым оружием, но вместо магии огня ей была подвластна водная стихия. Лана с помощью заклинания могла плавать в таинственных глубинах, спокойно дыша через волшебные жабры. Этому секрету ее научил старинный друг и наставник. Наклонившись, она подтянула высокие сапоги из черной дубленной кожи. Они немного сползли после усердного шагания по сугробам. Поправив приталенное платье, которое подчеркивало ее прекрасные формы, Лана уверенной походкой подошла к полкам и сняла две кружки, чтобы налить в них чаю. Вернувшись к столу, она открыла котелок и наполнила чашки душистым напитком. Посмотрев на Миру, та сказала: «Давай попьем чайку, симпатяга, надо согреться». Услышав предложение Ланы, она приветливо улыбнулась и направилась к столу. Там в чашках был разлит цветочный чай, аромат которого наполнил пространство избушки нотками теплого летнего утра. Взяв чашку в руку, она приобняла сестренку. «Пойдем, подруга, поболтаем». Поправив мягкие шкуры, они присели на лежанку, вальяжно облокотившись о стену. Сделав пару глотков, Мира взглянула на счастливую сестру. «Да ладно, не томи ожиданием. Поведай, поделись. А главное, покажи штуку, за которой мы приперлись в такую глушь». Лана, потрепав волосы Миры, встала и подошла к очагу, в котором бушевал жаркий огонь. Вытянув вперед руку, она что-то шепнула. В тот же миг на стене появился амулет, подаренный ей Борком. Он висел на крючке, покорно дожидаясь свою хозяйку. Сняв предмет, который был дорог ее сердцу, Лана, зажав его в руке, вернулась к лежанке и присела. Ее глаза наполнились слезами радости, когда она вспомнила, сколько счастливых дней провела здесь с любимым человеком. Мира молча наблюдала за Ланой. Поверьте, ей были не нужны объяснения, почему та стремилась попасть сюда. Она точно знала, что сестренка влюблена, а слезы на ее щеках только подтверждали это. «Не плачь, покажи». Лана, разжав ладонь, протянула амулет. «Смотри, Мира, это подарок от моего любимого. Когда мы с Борком получили от тебя весточку, он дал мне этот амулет, сказав: «Лана, спеши к сестре. Негоже оставлять подругу в одиночестве. Ей сейчас очень нужна твоя поддержка, ведь Мира — член нашей семьи. Перестань грустить о том, что нам суждено расстаться. Скоро настанет время, когда мы с тобой встретимся вновь». Вот такие слова сказал мне Борг перед тем, как я покинула его. А это сокровище я оставила здесь, потому что мечтала хотя бы изредка возвращаться в эту избушку, сидеть у огня да предаваться воспоминаниям, греющим душу и сердце. На мгновение Лана замолчала, а потом добавила: «Ты же помнишь обстоятельства, почему я так и не встретилась с моим любимым?» Мира закивала головой, зная, о чем та говорит. Ведь это она виновата в том, что убедила сестру на какое-то время остаться с ней. Лана, несомненно, понимала, как тяжело сейчас любимой подруге, и без всяких колебаний поступилась своим счастьем. Мира ценила жертву, которую принесла ее сестренка, но чувство вины перед ней висело тяжелым грузом на душе. «Прости, Лана, знаю, что виновата», — извинилась Мира. «Нельзя быть такой эгоисткой, но в тот момент мне нужен был надежный друг, с которым бы я могла поделиться своими мыслями, да и вообще иметь рядом боевого товарища». Лана обняла Миру и, поцеловав ее в лоб, сказала: «Сестренка, не надо извиняться. Я знаю, как тебе было тяжело одной скитаться по этому миру. Да к тому же решение остаться с тобой приняла я сама. Так что не стоит нести этот груз. Прошу, сбрось его. Поверь, в моем сердце нет обиды. Вспомни, сколько разных приключений с нами было. Не грусти, Мира. Тем более я чувствую, что скоро встречусь с Борком». Лана встала и, дойдя до стола, поставила на его шершавую поверхность пустую чашку. Облокотившись локтями о старый ветхий подоконник, она взглянула в окошко. Вдруг Лана попятилась назад, смотря на сестру испуганным взглядом. Отойдя к стене, она указала пальцем на окно и тихо сказала: «Мира, либо у меня глюки, либо ты права. Мы точно не одни». Та вскочила с лежанки и, быстро подлетев к окну, посмотрела в него. Мгновенно вытащив свой меч, Мира подбежала к двери, которая вела все неохотничьи избушки. Чуток ее приоткрыв, она стала прислушиваться. Оглянувшись, Мира прошептала: «А ведь я всю дорогу тебе талдычила. Что-то здесь не так, и мое чутье не подвело. Слушай, Лана, пойду открою дверь. Надо оценить обстановку и посмотреть, что за враг у нас возле порога. Будь готова к самому страшному бою за все время скитания здесь, битве, в которой нам еще не доводилось поучаствовать. Поверь, там не люди, а монстры». Мира хотела уже выйти, но шепот сестренки остановил ее. Она повернула голову и увидела, как та, махая руками, пытается привлечь внимание. «Лана, ну что случилось-то? Чего бубнишь?» «Да постой, ты че такая сорвиголова? Может, с помощью магии смоемся отсюда? Слиняем куда-нибудь подальше? Нахрена нам эти заморочки?» Мира гордо выпрямилась, а на лице появилась недобрая улыбка. Весь ее вид говорил о том, что она воительница, которая никогда не станет отступать перед опасностью и врагом, каким бы страшным он ни был. «Лана, ты хоть раз видела, чтобы я отступала? Давай вспомни радость битвы и кураж, когда борешься за свою жизнь. Забыла, что у воинов белых щитов в крови жажда драки. Кому, как не нам, бороться с темным злом? Что бы сказали наши братья, узнав, какие мы трусихи?» Лану сильно задели слова сестры. Ведь она права. Спокойная жизнь в этом мире разлагала их мужество. Умение давать отпор любому врагу. Она развела руки в сторону и воскликнула: «Да какого лешего? Давай надерем этим мерзостям задницы! Вот уж тупоголовые монстры! Они еще не знают, с кем связались!» Лана достала два тонких меча, которые покоились в ножнах. Лезвия, гравированные магическими рунами, сверкнули в пламени огня, горевшего в очаге. Вытянув их перед собой, она приготовилась к отражению атаки. «Вот это по-нашему! Теперь я узнаю свою сестру! Так держать! Только не пойму, когда это ты научилась сквернословить, Лана? Да у меня хорошая наставница. Что стоишь, косяк подперла? Давай запускай супостатов, будем на куски шинковать». Мира громко рассмеялась и вышла в сени. Оказавшись у входной двери, она осторожно подняла засов. Держа наготове свой меч, Мира медленно выглянула на улицу. Там все так же бушевала метель, и было трудно разглядеть, что происходит снаружи. Толкнув дверь посильней, Мира вышла на крыльцо. Она медленно поворачивала голову, просматривая все в округе. Когда ее взгляд достиг угла избушки, у нее широко раскрылись глаза, и от испуга застыла кровь в жилах. Молниеносно выставив меч вперед, она другой рукой выхватила нож и со всей силы метнула в того, кто стоял у самой стены. Послышался ужасный рев, поскольку смертоносное оружие достигло своей цели. Ломая дряхлое крыльцо, это огромное чудовище кинулось в атаку, пытаясь добраться до своей жертвы. Отступая, Мира подскользнулась и почти упала, но ее спасла открытая дверь. Схватившись за дверной косяк, она кое-как удержалась на ногах. Понимая, что ей не справиться с этой громадиной, та со всего размаху рубанула мечом по огромной морде этого монстра. Брызнула густая кровь. Мира, не дожидаясь, что будет дальше, мгновенно влетела в избушку, закрывая за собой дверь. Схватив засов, она опустила его в железные петли и, не успев отойти, услышала, как раздался сильный удар. Огромные когти легко пробили деревянные доски, оставив 4 внушительные дырки. Боясь, что зверюга станет ломиться вновь, Мира попятилась назад. Упершись спиной в стену, она затаила дыхание, стараясь уловить звуки, которые доносились с улицы. За дверью было слышно, как уползает раненый монстр. Его тяжелые шаги и грозный рык других членов стаи зазвучали со всех сторон. Мира четко рисовала в голове картину, понимая, что зверюк много, и они кружат вокруг избушки, не собираясь уходить без своей добычи. Увидев облик жутких чудовищ, она уже никогда его не забудет. Эти существа были похожи на волков. Под белой густой шерстью играют мощные тугие мышцы. Но вот незадача, это явно не волки, потому что ростом они 1.2 метра. Огромные лапы, широкая спина и массивная грудная клетка говорили о могучей силе в теле этих зверюк, а дополняли их свирепый облик здоровенная голова, торчащие вверх мясистые уши, черные глаза и громадная пасть с длинными клыками. Мира понимала, что этим все не закончится. Прокручивая в уме, какую еще пакость могут учудить эти чудовища, она пыталась осмыслить, к чему готовиться. Вдруг, вспомнив о сестре, Мира, тихо ступая по скрипучему полу, приблизилась к дверям и, открыв их, вошла в комнату. Лана, заметив ошарашенный вид своей подруги, спросила: «Что стряслось? На тебе лица нет». И тут она заметила на мече Миры сгустки крови. Побросав стальные клинки на пол, Лана подошла к сестре и, положив руки ей на плечи, потрясла ее. «Да не лихорадь меня! Дай очнуться от этой жути!» Лана, видя испуганный взгляд Миры, не унималась. «Может, расскажешь, что происходит? Кто там снаружи? Я слышала, как ломаются доски. Повсюду вой, рев. Что ты там творила? Позвать на помощь не судьба?» «Лана, нам предстоит очень тяжелая битва. Эти твари просто так отсюда не уйдут, поэтому нужен план. И раз мы с тобой порешили остаться, то примем бой, победив этих жутких зверей». Вдруг они услышали царапание огромных когтей о стену и дверь избушки. Лана тут же метнулась и подобрала свои мечи, которые валялись на полу. Краем глаза она заметила подарок от Борка, лежащий на кушетке. Быстро его схватив, та повесила амулет на шею. «Вот теперь я готова. Сейчас уже ничего не страшно». Мира покачала головой и сказала: «Встань возле окна, а я к дверям. Эти монстры, судя по всему, хитры. Будут переть напролом везде, где смогут». Сначала раздался жуткий рык, а затем тяжелый удар. Засов, который запирал дверь избушки, разлетелся вдребезги вместе с ней. Один звереныш забрался в сени, но они были узковаты для этого гиганта. Тот мощно заскреб лапами, стараясь протиснуть свою тушу, оставляя клочья шерсти на бревенчатых стенах. Свирепо рыча, монстр кое-как добрался до входа в комнату. Лана и Мира не могли понять, что происходит, пока мощный удар лапой напрочь не вынес дверь вместе с петлями. Тут же в проеме появилось огромное тело с раскрытой пастью. Он ревел и царапал пол когтями, стараясь пролезть внутрь. Лана, увидев это чудовище, вскрикнула. «Да что за хрень-то такая? Кто это?» Мира, поняв, что тот застрял, молниеносно рубанула мечом, раскроив череп монстру на две половинки. Кровь брызнула во все стороны, запачкав весь пол и стены хаты. Лана сорвалась с места и, подлетев к туше чудовища, воткнула оба своих меча под лопатку. Выдернув их, она злобно прокричала. «Получил, упырь! Не на тех нарвался! Это тебе не на диких кабанов охотиться!» Не успела Лана закончить свои сквернословия в сторону сдохшего зверя, как с треском разлетелось окно, и там появилась огромная голова еще одного монстра. Из открытой пасти лилась слюна, а мощные челюсти угрожающе щелкали, стараясь ухватить добычу. «Что, застрял, тупоголовый?» «Смотри на своего собрата, он тоже хотел пролезть, а теперь мертвый валяется». Подняв над головой оба меча, Лана подскочила к нему и, воткнув их прямо в башку, смачно сплюнула. Удар был настолько сильным, что оба клинка с легкостью пробили череп насквозь. Монстр захрипел и обмяк. Вдруг послышался хруст ломаемых костей, когда Лана дернула свои мечи, вытаскивая их из мертвого тела. Кровь фонтаном брызнула на красивое платье и лицо Ланы. Посмотрев на Миру, она спросила. «Слушай, я не сильно вошла в раж убийства. Тебе не кажется, что эти монстры безмозглые распытаются пролезть в столь маленькую избушку?» Мира поднесла палец к губам, предупреждая Лану, чтобы та замолчала. Смотря вверх, она рукой указала на потолок избушки и, покачав головой в знак недоброго предчувствия, прошептала. «Да не скажи, Лана, они не тупые звери. У этой своры есть план, как сожрать нас. Ты думаешь, чудовища решили взять нахрапом?» «Нет, это отвлекающий маневр. Хитрые мерзавцы. Слышишь, как они карабкаются на крышу? Я уверена, что их следующий шаг свалится нам на голову». Мира медленно подошла к Лане и, отодвинув рукой сестру к стене, оглянулась назад. Резко развернувшись, она приготовилась к очередной атаке. Сначала послышался скрежет когтей о бревна, а затем тяжелый удар возвестил о том, что монстр запрыгнул на крышу. Мощные когти зверя стали творить свое черное дело. Раздался хруст черепицы, которая была покрыта кровлей избушки. Затрещали старые доски, и послышался звук провалившегося тела. В ту же секунду на пол рухнул монстр. Отряхнувшись, эта зверюга уставилась на своих жертв, оскалив огромную пасть. Щелкнув челюстями, он издал оглушительный рев и, чуть пригнувшись, приготовился к прыжку. Эта громадина занимала половину пространства хаты, что не давало ему свободно двигаться при охоте. Да и для сестер вести бой в этой тесноте было не лучшей затеей. Они понимали, что если начнут рубать мечами, то проиграют эту схватку. Поэтому Мира приняла единственное правильное решение. Взмахнув рукой, та прочла заклинание «Дыхание дракона». И тут же, охваченный огнем, монстр дико взревел от боли. Метаясь в агонии, он всячески старался затушить пламя, которое сжигало его тушу заживо. Подпрыгнув к потолку, тот зацепился когтями за край дыры, стараясь вылезти наружу, но было уже поздно. Его обгоревший труп, издавая жуткую вонь, свалился на пол. После таких стремительных атак, воя и рева, было пугающе подозрительно, что вокруг стало тихо. Подруги переглянулись, а потом посмотрели по сторонам, оценивая обстановку в избушке. Лана, отступив от стены, осторожно прошлась, прислушиваясь к звукам снаружи. «Очень странно. Я не слышу никакой возни возле хаты. Либо это затишье перед бурей, либо эти поганцы осознали, что добыча им не по зубам. Как думаешь, стоит проверить?» Засунув мечи в ножны, она подошла к монстру, башка которого торчала в окне. Схватившись обеими руками за мерзкую голову, Лана напряглась и вытолкнула зверюгу из оконного проема. Осторожно выглянув наружу, она бегло осмотрелась и быстро убрала свою прекрасную головушку обратно. «Никого. Мира, там нет ни одного звереныша. По крайней мере, с этой стороны избушки. Чудеса да и только. Что думаешь, сестренка?» «Да хрен его знает, что они еще задумали. Предлагаю пробраться на крышу и оттуда осмотреть всю округу. Давай оттащим этот обгорелый трупец на середину избы. Я вылезу наружу, да и гляну». Недолго думая, они подошли к монстру и, схватив его за лапы, оттащили в сторону. Мира, взглянув на дыру в потолке, сжалась, словно пружина, и с проворностью лесной белки прыгнула вверх. Зацепившись руками за сломанные доски, она шустро залезла на чердак, а уж оттуда, взявшись за края дыры в крыше, Мира очень осторожно высунула голову наружу и осмотрелась. Метель поутихла, и Мира хорошо видела, что происходит снаружи. Устремив свой взгляд в сторону лесной чащи, она вдруг быстро присела, заметив, как у самой кромки плетутся, сбившись в кучу, остатки звериного племени. Вздохнув с облегчением, Мира спрыгнула вниз. Приземлившись прямо на стол, спустившись, она направилась к Лане, которая на корточках сидела возле окна. Присев рядом с сестрой, Мира обняла ее и, вздохнув, сказала: «Прикинь, Лана, эти мерзости убрались вглубь леса. Наверное, не захотели лежать рядом со своими сдохшими товарищами. А может, до их тупых голов дошло, что с нами шутки плохи. Хотя, возможно, у зверюк просто сработал инстинкт самосохранения. Я преувеличиваю их умность, но, тем не менее, мы в безопасности». Лана ухмыльнулась. «Да, Мира, это здорово. Но меня просто бесит и безумно раздирает от злости то, что эти монстры здесь натворили. Это же наша с Борком тайная избушка». «Да не грусти, подруга. Зверюк победили, зло повержено, а избушку твою мы сейчас мигом приведем в порядок. Разве ты не владеешь сильнейшей магией мира Лучезария? Поднимайся, Плакса. Давай-ка начинай творить светлое заклинание». Лана вздохнула и, поправив растрепанные волосы, встала с пола. «Ты права, Мира. Чего это я расстроилась? Да черт с этими дуболомами. Сейчас все починю». Лана подошла к своей походной суме и, порывшись там, достала стеклянный пузырек. Высыпав на ладонь немного зеленого порошка, она что-то прошептала. Подбросив его вверх, та громко произнесла заклинание восстановления. Закружился ветерок. Густой белый дым постепенно заполнял все помещение. Избушку сильно тряхануло, словно началось землетрясение. Ну, а потом послышался пронзительный свист, и в одно мгновение светлая магия рассеялась. Сестры переглянулись. Мира, улыбнувшись, жестом показала Лане на ее творение. В избушке было так же уютно, как и до нападения сумасшедших зверюк. Все стояло на своих местах. Изуродованные туши чудовищ исчезли бесследно, а в печке полыхало пламя, разнося тепло по всей хате. Уставшие от убийства монстров, они подошли и сели на мягкие шкуры, разложенные на лежанке. Мира, запрокинув руки за голову, легла и, закрыв глаза, о чем-то задумалась. Лана, прислонившись к стене, уставилась на огонь, горящий в очаге. В избушке стало тихо, и только потрескивание дров, объятых пламенем, да вой ветра за окном, ласкали слух сестер, измученных стремительной схваткой. Молча проведя некоторое время, первой нарушила тишину Мира. Открыв глаза, она повернулась к Лане и сказала: «Я вот лежала и думала, а зачем мы вообще связались с этой звериной эравой? Ведь могли просто избавиться от них одним только заклинанием. Что за нужда подвергать себя бессмысленной опасности?» Лана оторвала свой взор от завораживающей пляски огня и, посмотрев на Миру, ответила ей: «Скорее всего, нам просто-напросто не хватало вот таких сумасшедших приключений. А, возможно, устали скитаться. Ничего плохого сказать не хочу. Здесь, конечно, неплохо, но наш родной дом лучше». Отвернувшись от сестры, Лана снова уставилась на горящий огонь. Амира приподнялась и, сев на край лежанки, стала смотреть в окно, за которым крупными хлопьями падал снег. Сколько просидели они, погруженные в свои мысли, трудно сказать. Но внезапно что-то привлекло внимание Миры. Услышав слабое потрескивание у себя за спиной, та осторожно обернулась и увидела то, от чего сердце бешено заколотилось. Встав, она толкнула сестру и отошла в сторонку. «Да оторвись ты от своих думок! Посмотри!» Лана, взглянув через плечо, вскочила, словно ее ошпарили кипятком. Не веря своим глазам, она стала пятиться назад. Онемев от сильного восторга, Лана стала мотать головой и тыкать пальцем в предметы, которые лежали на мягких шкурах. А когда пропавший от волнения голос вернулся, та спросила. «Сестренка, у меня что, опять глюки?» «Думаю, нет». «Да этого просто не может быть!» Мира осторожно подошла к лежанке и, встав на колени, стала вглядываться в магические шары. Она видела, как в них светились их имена. Взяв аккуратно свой, тут же услышала послание от Верены. «Мира, доблестная и бесстрашная воительница, мы в огромной опасности. Совет просит тебя о прощении. Всем живущим здесь нужна помощь. Вернись к нам. Если в твоем сердце нет ненависти, произнеси «домой», и ты в одно мгновение окажешься тут». Мира, стоя на коленях возле кушетки, застыла от такого поворота событий. Ее немного трясло, руки дрожали. «Охренеть! Ушам не верю, чтобы сами старейшины просили о помощи!» «Лана, да очнись ты, клуша! Что стоишь, как каменный идол? Тащи свою попку сюда!» Та, посмотрев обезумевшим взглядом на сестру, медленно подошла и, протянув руку, взяла шар со своим именем. Избушку снова наполнил громкий голос, но уже Каримый. «Лана, светлому миру угрожает страшная гибель. Совет покорно просит простить наш проступок по отношению к тебе и к твоим друзьям. Если в сердце нет больше злости, мы и весь народ просим о помощи. Произнеси слово «домой», и ты сразу окажешься здесь». Голос утих, послание получено. Лана наклонилась и аккуратно положила шар на лежанку. Присев на пол рядом с Мирой, она, вздохнув, сказала: «Вот так расклад. Мы здесь шаримся, блуждаем по этому миру и ни хрена не знаем, что в нашем родном доме творится полнейшая срань. Думаю, обстоятельства там хуже, чем можно представить. Что будем делать, сестренка?» «Да черт его знает. Послушай, интересно, эти послания получили только мы или нашим братьям тоже пришли весточки? Вот было бы здорово, если всем. Представь, опять дружная банда в сборе». «Согласна. Когда семья вместе, нам ни один вражина не страшен. Я думаю, нужно спешить на помощь нашему народу. Давай поднимемся и в путь дорожку». Они встали. Мира взяла оба шара и протянула Лане тот, что принадлежал ей. «Держи, сестренка». «Я уж думала, что никогда не дождусь этого счастливого денька». Мира подошла к своей котомке, которая висела на крючке, вбитом в стену. Она сняла ее и, повесив на плечо, посмотрела на сестру. Старательно поправив свою одежду, Мира воскликнула. «Я готова!» «Тогда в путь!» — предложила Лана. Подняв шары вверх, они уже собирались произнести магическое слово «домой», как вдруг увидели белоснежное облако возле входной двери. Оно пульсировало и шипело, а через мгновение в воздухе появилось послание. Мира и Лана опустили руки и стали читать эту магическую записочку. На их лицах появилась гримаса счастья и радости. Они прекрасно ведали, от кого она. «Мира и Лана, мы знаем, что вы вместе, поэтому шлем одно письмецо на двоих. Сестренки, надеемся, что весточки из дома у вас. Не спешите туда, давайте к нам, в нашу пещерку, на совет. Бросайте все и мигом сюда». Прочитав это послание, сестры переглянулись. Мира молча открыла котомку, положила туда свой магический шар и посмотрела на Лану. «Что стоишь, красавка? Клади письмецо ко мне в сумку. Читаешь плохо? Ясно ведь было написано, братья зовут на совет. Негоже заставлять семью ждать». Лана опустила свой шар в котомку Миры и, прошептав заклинание перемещения, нарисовала в воздухе древние руны. Эти волшебные письмена тут же закружились вокруг сестер, сотрясая пространство избушки. Перед ними появился магический портал в виде белоснежного цвета двери, что было неожиданно для девчат. Те улыбнулись и, открыв ее, мгновенно исчезли. «В В пещере наших героев царила атмосфера радости и дружелюбия. Ребята весело смеялись, обсуждали разные темы, рассказывали о своих приключениях. В общем, все было как в старые добрые времена. Возле бурной речки, протекавшей у подножья горы, появился желтый сгусток тумана. А через секунду по ущелью пронесся порыв ветра, который развеял остатки светлой магии. На месте, где только что бушевало волшебство, стояли Мира и Лана. Крутя головами в разные стороны, сестры оглядывали окрестности, соображая, туда ли они попали. Первой все поняла и определила Мира. Отойдя от Ланы, она радостно воскликнула. «Ну, сестренка, почти точно переместила. Только вот до пещеры придется немного карабкаться по горе. Да не хнычь, Мира. Боишься сапожки порвать или ручонки покорябать, неженка? Давай двигай ножками. Ребята заждались». Пройдя немного по ущелью, они увидели вход в пещеру. И чем выше поднимались сестры по каменным ступеням, тем ясней до них доносился веселый смех да голоса любимых братьев. Ну вот и пещерка. Девчата, толкаясь как два подростка при игре «Кто первый», радостно забежали внутрь. Братья, увидев сестер, вскочили с валунов и с радостью на лицах двинулись навстречу. Они нежно обнимали друг друга, говоря добрые слова, а когда приветствия закончились, все пошли вглубь пещеры, и только двое влюбленных остались стоять, обнявшись возле входа. Борг, заметив у нее на шее свой подарок, улыбнулся и поцеловал Лану. «Вижу, побывала в нашем месте, раз амулет при тебе. Как там избушка? Не развалилась?» «Я потом все расскажу. А сейчас пойдем к нашей семье». Они, нежно обнявшись, медленно побрели к очагу, вокруг которого собрались их друзья. Присев на валуны, Борг налил горячего чаю в кружку и, улыбнувшись, протянул ее Лане. Она, с благодарностью кивнув, вздохнула, излучая счастье. Ну а Мира, сидящая в окружении ребят, оживленно болтала об их приключениях. В общем, время пошло в ожидании седьмого героя. Можно сказать, отца этой дружной семьи. Великого воина, бессмертного стража добра и мудрой магии, чья сила и могущество поражало воображение. Это был Тур Светлый.